Держа это на уме, он сконцентрирует характеристики на ловкости, интеллекте и контроле. Он будет преследовать врагов, доминировать над ними своими уровнями в навыках копья и сдерживать их с помощью ограничительных заклинаний. В конце концов, у него будет высокий интеллект, с каким он сможет обрушивать мощные заклинания пламени. Такое отлично сработает против врагов с прочной защитой. Рэндидли удовлетворенно кивнул самому себе. Взглянул на небо, он оценил, что по времени было еще перед полуднем. Внутренне он на миг заколебался, но затем прищурился. Он не мог убегать от опасностей. Он выйдет вновь за пределы границы, ища больше трудностей. Только идя таким путем, он сможет вырасти. Рэндидли вернулся в общий лагерь где-то в 16:00. Он был голодный и полностью истощенный. С собой он принес тела двух котов, двух ящера-людей и странного скорпиона размером с крупную собаку. Из них всех скорпион представлял наибольшую опасность. Он ужалил Рэндидли даже до того, как тот его заметил, вследствие чего его ногу парализовало. К счастью, его сопротивление ядам было столь высоким, что он не умер в ту же секунду. В таком ослабленном состоянии он едва смог проломить панцирь скорпиона и сжечь его мозг огненным шаром. И провернуть это было нужно до того момента, когда яд полностью парализует его. Паралич продержался несколько минут и положил конец его приключению за пределами границы. После этого Рэндидли был готов отдохнуть. Он получил 2 уровня в сопротивлении ядам, по 1 в беге, запутывающих корнях, призыве мора и медитации, и еще 6 в огненном шаре. Он целиком сосредоточился на огненном шаре, совершая им большую часть убийств. Когда Рэндидли вернулся в свою хижину, то он удивился, обнаружив нескольких мужчин, ухаживающих за его полями. Понаблюдав за ними несколько минут, он решил, что они делают свою работу не так уж и плохо. Потом он ушел в свою хижину. Странно, но она была уже занята кое-кем. На поддоне, который Рэндидли использовал в качестве кровати в те редкие моменты, когда он действительно отдыхал, сидела Лира, двигая разноцветные шарики маны в странном узоре. Он слегка кашлянул, привлекая ее внимание. Она встала и одарила его испепеляющим взглядом. «Ограбили по пути домой, выглядишь так, будто проиграл драку с бомжом». Рэндидли проигнорировал ее, скинув тела в углу хижины. «Вероятно, они вскоре завоняют, но прямо сейчас, а вообще, они станут они быстрее гнить из-за его навыка грань распада?» Было немного тревожно за хорошие материалы для Сэма, но Сэм что-то упоминал про способ сохранения тел в целостности, поэтому она посмотрела на тела и подпрыгнула, а затем пронеслась мимо него со словами: «Сэм хотел поговорить с тобой, и Донни, и Даниэль, и Деклан протирал штаны возле твоей хижины, ну как тебе быть популярным?» После этого она ушла. Вздыхая, Рэндидли почесал затылок и схватил стакан с водой. Он заметил, что вокруг деревни было намного больше людей, похоже уже почти 100. Хоть он и не уверен, почему они тут, если они все получили класс. Ведь пытаться выстоять против волны с более чем 1000 врагов. Мотая головой, он поднял тела обратно и пошел к Сэму. «Будем решать дела по мере поступления». Глава 39. Рэндидли очень обрадовался, что пошел сначала к Сэму, ведь от него он получил хорошие вести. Сэм создал ботинки из шерсти и когтей кота, которые Рэндидли принес ему ранее, и они были вполне добротного качества. Увы, но уровень экипировать все еще был слишком низок, чтобы получить прирост от бонусов предмета. Прямо сейчас он даже не удосужился посмотреть на них, не позволяя себе взволноваться из-за пустяков. Он надел их, оставил Сэму принесенные тела и направился к деревне. Когда он прошел свою хижину, он еще раз бросил задумчивый взгляд на мужчин, ухаживающих за его полями. Но, в конечном счете, ему показалось, что они хорошо справляются со своей задачей, ведь, по крайней мере, у них были начальные навыки сбора урожая, что позволяло не вредить самому растению. Так что Рэндидли промолчал. Между хижиной и деревней стояло с 10 навесов меньшего качества, чем у Сэма. Стена, возводимая вокруг деревни, стала выглядеть гораздо основательней. Прямо сейчас она была сделана со сложенных бревен и грязи на высоту груди. Видимо, у одного из новоприбывших были кое-какие познания о строительстве, так что появились еще и дрянные ворота. Вокруг ворот болтались несколько человек, будто они стражники, отчего деревня стала выглядеть еще более похожей на настоящую деревню. Впрочем, они все поспешили убраться с пути Рэндидли, когда тот подошел. Даже он не был готов к тому, что ждало его за стенами. Первоначально он предположил, что в деревне около 100 человек, но здесь оказалось уже более 300. Они сидели за стенами, сбившись в группы, и шептались между собой. Даниэль сейчас разговаривал с особо большой группой людей, но когда он увидел Рендидли, то сразу же поспешил к нему. «Слава богу, ты здесь. У нас есть важные известия и довольно-таки неприятные. Кажется, когда мэр города получил класс, он сошел с ума и прогнал уйму людей прочь из города. В то время как Дон не просто позволяет всем желающим получить класс, если они захотят, но...» Потом Даниэль потупил глаза к земле и сказал: «Ты и правда не поможешь нам сегодня ночью?» «Нет, не помогу», — подтвердил Рендидли, внимательно осматривая окружающих людей. «Выходит, в соседней деревне произошел какой-то сдвиг в силе?» «Да, тогда еще более важно сходить завтра посмотреть и расследовать, как там обстоят дела с его стеклянными контейнерами для зелий». Но сейчас Рендидли повернулся к Даниэлю и сказал: «Я не хотел этого делать, но поговори с Донни, и пусть он купит магазин всякой всячины. В нем закупите мне флаконы для зелий. Хоть я и не буду участвовать собственной персоной, но это не значит, что я не помогу вам подготовиться». Деклан прищурил глаза, глядя на поток монстров, несущихся к деревне. В деревне собралось множество людей, своеобразный балласт по мнению Деклана, так как они не взяли класс и не попытались стать сильнее. Эти люди здесь просто отдыхают, поэтому, в итоге, общее число людей с классами составило 77 штук. Несколько новоприбывших получили даже очень занятные классы, но Деклан не придал им особого значения, даже пришедшим симпатичным девушкам. В конце концов, без Гастхаунда это будет очень долгая ночь. Трудно сказать, скольким из 77 людей удастся не умереть к утру. Монстры не будут смотреть на то, как мило ты выглядишь. Они просто покромсают твое лицо и с большим удовольствием сожрут твои потроха. Как и посоветовал Гастхаунд, они объединились в группы, основываясь на избранной ими прокачке характеристик и класса. Результат был неравномерным. 34 человека, большинство из которых были выжившими в ранние дни, сделали упор на силу. Ими командовал Дозер. На первый взгляд все они выглядели необтесанными зверями, но, честно говоря, таким становился каждый после нескольких дней убийства монстров, не принимая душ после. У Деклана в отряде было 27 человек, которые были заточены на скорость, разведку, скрытность и, конечно же, убийство. Факт того, что характеристики должны отображать телосложение человека, совсем не соответствовал действительности. Так что несколько удивляло то, что хоть много людей из его отряда имели крупные габариты тела, но их тела носились по полю боя с неестественной грациозностью и легкостью. Также избрали 10, у которых характеристики были распределены между живучестью и выносливостью. Их цель – принять на себя основной урон, так что их командиром назначили Донни. И теперь они очень взволнованно стояли рядом с ним за воротами деревни, держа в руке сделанные Сэмом щиты. Оставшиеся 6 классифицировались как маги. Кстати, среди них был редкий и полезный человек с классом «Синий маг». Это была женщина за 40. По-видимому, в одной из ближайших библиотек она была очень страстным игроком в Dungeons & Dragons, так что она неожиданно быстро свыклась с новым миром, кромсая на куски монстров, чтобы получить себе класс. Двое других магов – это Птолемей и человек, получивший класс «Травник». Эти двое имели большой уклон на исцеление. К слову, их огневая мощь в дальнем бою состояла из 3 оставшихся из 6 остолопов, бросающих удары маны, и синего мага, который закидывал монстров сосульками. Все это было очень далеко от разрушений, которые мог учинить Гастхаунд. Единственным лучиком света были предоставленные Гастхаундом зелья. Очень много зелий. Деклан протянул руку вниз и нащупал на поясе 10 бутылей. 5 запаса сил, 4 здоровья и 1 маны. Но затем кто-то на стене забил в барабан. Это был сигнал о прибытии монстров. Первая группа, вперед! Проорал Донни, ведя за собой группу из 8 человек, включая Дозера. Это были ветераны, которые могли принять на себя основной урон атаки, пока остальные 20 или около того людей позади них будут меняться, чтобы дать деревенским защитникам передышку. Позади них находились остальные люди с классами. Они сидели в запасе с Даниэлем, на случай если монстры преодолеют стены. БКП или бесклассовые персонажи, как их в шутку назвали, столпились у центрального здания и 2 странных магазинов, купленных Донни. Деклан покачал головой и подал рукой сигнал 20 мужчинам под своим руководством. Как единое целое, они забрались на стену, что было очень легко провернуть изнутри, и приземлились на корточки за стеной. Как только начнется битва, работа Деклана будет заключаться в зачистке монстров-дезертиров, которые не пошли к воротам. Ведь в ином случае они могут на раз-два окружить деревню. Хоть их и называли дезертиры, но у Деклана не было ощущения, что его работа будет легкой. Если уж на то пошло, ему выпадет наиболее сложное задание. Но он лишь злорадно оскалился. Он сам желал этого. Он услышал, как вдали раздались звуки начала битвы. Послышались звуки ударов, отважные крики защитников и рев монстров. От ворот во все стороны распространилось золотистое сияние. Это Дон не воспользовался своим навыком эгида, который увеличивал здоровье и запас сил окружающих его людей. Деклану не нравился этот сопляк, но он признавал его класс невероятно полезным, особенно в таких крупных баталиях. Спустя несколько минут Деклан услышал звуки приближающихся к нему монстров. Слегка улыбнувшись, он вытащил свои кинжалы и подал знак своим подчиненным. Пришла пора и ему поработать. Донни с трудом удавалось дышать, уже как долгое время он не мог взять передышку. А еще у него не было времени проверить свой статус. Он просто держал щит одной рукой, выпивал зелье маны другой, и активировал меж тем эгиду. Тут на человека слева от Донни накинулись три росомахи и один ящер, заставив того повалиться назад. «Я не смогу», — печально думал Донни. «Все, что он хотел сейчас, это упасть лицом в землю, и пусть все оно катится к чертям». Но, пересиливая себя, он шагнул вперед. Этот шаг был вынужден. Он практически ощущал на своей спине ногу Рендидли, которая пинала его вперед. И вопрос Гастхаунда, которым он задавался последние два дня, беспрестанно звенел в глубине его души. «Что ты будешь делать, Донни?» Его удар щитом попал в висок ящерицы, оглушил ее, а потом своим мечом он пронзил ей плечо. Удар и отступление, уклонение и снова удар. Мужчина, стоявший за отброшенным парнем, был заблокирован перемещением парня, но защитник позади Донни нет. Грека был одним из первых, кто получил класс. Это был сидеющий мужчина чуть старше 40. Когда Донни сместился влево, Грека двинулся вперед. Его гигантский топор обрушился вниз на ничего не подозревающую росомаху. Изначально эта идея принадлежала Даниэлю. Уподобиться стратегии римского легиона. Никто не был экспертом в истории, и они немного напутали с реализацией. Но и так стратегия очень хорошо отработала первые 20 минут или около того. Но сейчас все теряли свое преимущество, поскольку битва затянулась на большее время, чем они ожидали. Дон не почувствовал три хлопка по спине, и с благодарностью отступил в задние ряды. И вперед выдвинулись два человека, занимая его место. Через 3 метра Дон не почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы взглянуть на отдыхающих воинов. А вот и Дозер с сильно вздымавшейся грудью, который за раз выпивал по 2 зелья запаса сил. Увидев того за таким занятием, Донни в недоумении моргнул, а затем задумался и посмотрел на свой статус. Донни Парк, класс, рыцарь, уровень, 15, здоровье, регенерация за час, 92-358, 63-25, мана, регенерация за час, 8-75, 3, запас сил, регенерация за минуту, 11-211, 22, живучесть, 19, выносливость, 13, сила, 20, ловкость, 11, восприятие, 9, реакция, 11, сопротивление, 22, сила воли, 9, интеллект, 2, мудрость, 2, контроль, 2, фокус, 2, навыки, вождь деревни новичков ур 84, скрытность ур 7, бег ур 9, универсальная борьба ур 7, владение дубинами ур 2, деревообработка ур 2, строительство ур 3, рабочая сила ур 11, тяжелый удар ур 15, удар маны ур 1, верховая езда ур 1, бросок чести ур 5, стойкая защита ур 13, 1, владение мечом ур 8, 2, владение щитами ур 16, удар щитом ур 9, 4, эгида ур 9, 5, выпад легиона ур 4, шаг в сторону ур 5. Дон невяло моргнул, глядя на свой статус. Неудивительно, что он чувствовал себя полностью опустошенным. Он же почти полностью потратил весь запас сил. Он медленно достал последние 3 зелья запаса сил и залпом выпил их. Птолемей подбежал к нему и с вопросом посмотрел на него, но Дон не просто отмахнулся и показал рукой в сторону, где проблевывался один из новеньких. У каждого взгляд был пустым. То же самое Дон не ощутил изнутри. Пустота. Что ты будешь делать, Донни? По каким-то странным причинам он ощутил, что его ноги движутся сами по себе, неся его в сторону дозера. Вспыхнуло уведомление, но Донни в значительной степени проигнорировал его, если не считать раздраженного ворчания на то, что еще один из слотов под навыки теперь был занят. «Поздравляем! Вы изучили пассивный навык лидерства УР-1. Либо так, либо смерть. А я отказываюсь подыхать девственником», — неловко сказал Донни, хлопая по спине дозера. Тело дозера успокоилось. Остальные ветераны, едва хватающие ртом воздух без помощи запасов зелий и запаса сил, которые были даны лишь дозеру и Донни, тоже успокоились. Затем они все засмеялись. «Ваш навык лидерства стал УР-2. Не переживай, я попрошу мою девушку лично тебе отсосать, если мы переживем ночь», — сказал дозер, хохоча и похлопывая себя по коленке. Окружающие мужики усмехнулись. Даже немногие женщины заулыбались. «Ах», — вырвалось у Донни, который сейчас задавался вопросом, правда ли это случится. Будет ли вообще подружка сосать член другого парня, если ее парень попросит ее? Затем он покачал головой и взял более или менее целый щит от другого БКП, который шатался неподалеку, а также зелья здоровья и запасы сил. «Это последнее», — произнес БКП, который явно нервничал. Но Донни просто улыбнулся и повернулся к дозеру. «Готов вернуться к работе?» Рэндидли вернулся к лагерю с грустью на сердце, невзирая на буйное празднование вокруг него. Из того, что он услышал, деревня новичков смогла справиться, и погибло менее 10 людей. Для мира с системой, это достойно празднования. Люди уже срубили еще больше деревьев и оттащили трупы с пространства под стенами. И это они успели еще до рассвета. Но Рэндидли проигнорировал их. За прошедшую ночь он получил 2 уровня в навыке экипировать, по уровню в тихом шаге и глазах фантомного копья, и 3 уровня в пыльце Рафлези. Он стоял среди орды монстров, направляющийся в соседний город, и пассивно распространял во все стороны пыльцу. Его заинтересовало, как те будут справляться с такой громадной волной монстров. Судя по их числу, у них как минимум 180 человек получили класс. Но они не использовали людей. Они использовали огнестрельное оружие. У них были 2 установки с тяжелыми пулеметами, все время выпускающие очереди пуль. Хоть это и казалось разумным, если основываться на словах Сэма о том, как он получил навык вождения, то вероятно есть навык для стрельбы. Но такому оружию нужны пули. Если с географией ничего очень странного не возникло, то поблизости не должно было находиться хоть одного завода для производства пуль. Но Рэндидли полагал, что такая возможность может существовать. Поэтому либо их база имеет человека, массово клепающего патроны, или у них есть человек, не заботящийся о том, что их запас патронов вскоре закончится. В любом случае это был тревожный знак для будущего. Рэндидли вернулся к хижине, но снова его остановили, прежде чем смог отдохнуть после ночных тренировок. Перед его хижиной стоял высокий мужчина и опирался на дверь. На нем был один из сшитых Сэмом плащей, но этот выглядел более высокого качества. Рэндидли точно мог сказать, что на воротник пошла небольшая часть шерсти кота, который сейчас закрывал горло. Вероятно, наиболее отличительная черта мужчина – его лицо. У него были глубокие, задумчивые глаза и острый подбородок. А еще он выглядел странно знакомым, но Рэндидли пока не задумывался об этом. «Да?» – раздраженно спросил Рэндидли. Мужчина хихикнул. Это был нежный и притягательный смех. Внутри Рэндидли росла неприязнь. «Может, это мое тщеславие, но я был удивлен. Ну, сейчас это не важно. Мир очень изменился. Я Кэл Дрейк. Мне стало интересно, сможешь ли ты оказать мне услугу?» Небольшая лампочка узнавания вспыхнула в голове Рэндидли из-за его имени. Он тускло вспомнил, что этот Кэл Дрейк был очень известным актером в одном боевике. Это точно было кино. Видя сбитое с толку лицо Рэндидли, Кэл беспомощно улыбнулся. «Похоже, для тебя это ничего не значит. Ну, да ладно, все просто. Сэм, похоже, остается с твоей группой, но нам тут не так удобно. Я бы хотел, чтобы ты утром отвел нас в другую деревню». После того, как Кэл ушел, Рэндидли начал медитировать и обдумывать его просьбу. Так этот известный актер был одной из тех фигур в капюшонах. Это объясняет, почему Лира и Лани такие привлекательные. Вероятно, они все актрисы. И то, что он пришел сюда сам без Сэма, вероятно, значит, что они уходят, ничего не сказав Сэму. Должен ли Рэндидли позволить этому случиться? Уровень медитации поднялся, отвлекая его. Он вздохнул. Весь смысл в позволении Донни стать вождем деревни был в том, чтобы избежать как раз таких проблем. И как он оказался в такой ситуации? Почему люди просто не оставят его в покое? Через несколько часов наступит его четвертый день в реальном мире. Прошла уже половина времени, отведенного до снятия зоны новичков. Хоть он то и выживет наверняка, но у него куда меньше надежд на остальную часть группы. Вероятно, деревня обречена на уничтожение. Вероятно, весь этот мир – это одна смертельная ловушка. Глава 40. У Рэндидли оставалось около часа до полноценного рассвета, но ему даже этого времени хватило, чтобы поднять на уровень усиления и призыв Мора. Он медленно встал, обдумывая просьбу Кла. Не то чтобы он возражал, тут вопрос в другом. Его взгляд заострился, когда кое-кто подошел к его хижине. Рэндидли вышел наружу, там стоял Сэм. «Судя по твоему лицу, к тебе приходил повидаться Кэл, верно?» Просто пробурчал Сэм. «И ты задаешься вопросом, что сказать мне? Будто меня волнует эта Примадонна», сплюнул он в сторону. «Настоящая проблема в другом. Он настаивает на уходе остальных, чтобы они не стали настолько отделены от мира, что начнут считать всю жизнь такой. И что же он думает находится в городе?» Усмехнулся Рэндидли. «Думает, что там осталось место, где нет монстров. Место, где такой слабак, как он, не умрет. Честно говоря, да». Они стояли в тишине несколько секунд. Рэндидли от повисшей неловкости даже почесал шею. «Ну, я все равно собирался пойти в город, чтобы забрать обещанные емкости для зелий. Те 50 зелий, которые я создал прошлой ночью, очень помогли вам. Вот только меня огорчает тот факт, что после использования большая их часть была просто кинута на землю, где их вскоре растоптали. Если они так сильно хотят пойти, я возьму их с собой. Но в кое-что том городе меня беспокоит. Ты веришь в те слухи о безумстве мэра?» — спросил Сэм. Рэндидли пожал плечами и сказал: «Думаю, сегодня я это выясню». Отряд, который собрался с Рэндидли для похода в ближайший город, в конечном итоге вышел таким. Кэл и Лани, четвертая, все еще в капюшоне женщина, и Деклан, который присоединился перед самим их уходом. Похоже, факт того, что Лира не пошла с ними, являлся несколько болезненной темой, если судить по мрачной линии губ Кэла. Но Рэндидли не попытался поговорить с кем-то из этой группы, а просто пустил все на самотек. Больше всего его тревожил Деклан, который весь поход внимательно следил за Рэндидли глазами. Любой враг, встреченный Рэндидли, в мгновение истреблялся его мощным выстрелом удара маны. Вероятно, никто не заметил, кроме Деклана, что его интеллект и уровень навыка вступили в состояние синергии, сделав удар маны особо убийственным. Один такой выстрел попал по ящерице, размозжив ее остатки об дерево. Послышался громкий треск. Группа наблюдала за медленным падением дерева, а затем в тишине продолжила путь. Рэндидли знал, что город сам по себе лежал чуть дальше того места, где он попал в свое первое подземелье. Но сейчас он не знал, как ему вновь попасть в то подземелье. Так что он прошел это место и попал к огневым точкам с тяжелыми пулеметами. Остальные последовали за ним. Честно говоря, это было что-то вроде недосмотра со стороны их деревни, что до сих пор они даже никого не отправили на разведку, чтобы осмотреть ближайшую деревню новичков. Отношение Нила к другой деревне указывало на то, что между деревнями существовала какая-то конкуренция, но поговорить с ним о чем-то таком было очень трудно. Он все так же не относится к Рэндидли, как к остальным. А еще Нил очень плотно держал рот закрытым касательно своего происхождения. Хоть Рэндидли не сомневался, что Даниэль уже допрашивал его по этому поводу при любом удобном случае. И если даже Даниэль не смог вытянуть из него ответ, они вполне успешно пересекли лес, попав лишь в одну небольшую передрягу. Под холмом скрывалась группа бесов, которую Рэндидли не смог заметить. Когда группа шла по гребню холма, на них с ликующим визгом накинулась небольшая кучка бесов. Всего их было 7 штук, двое из которых оказались достаточно близко к Рэндидли, так что он мгновенно двинулся к ним. Его копье вспыхнуло в сверхскоростном движении, что даже бесы не успели его атаковать. После еще 4 он сокрушил ударами маны. Лишь у последнего выжившего оказалось достаточно времени, чтобы избежать столь печального исхода его группы. Этот бес успел выстрелить огненным шаром, который пролетел мимо Рэндидли, сделав его заранее активированный щит маны бесполезной вещью. Огонь кинулся к фигуре, все еще скрытой капюшоном. В этот момент вперед вышагнул Деклан и принял этот снаряд своим миниатюрным щитом, отчего он поморщился и слегка подгорел, но в целом выжил. В течение секунды атаковавший бес был мертв. Главная проблема нарисовалась после. Ведь когда бес так неожиданно запустил огненный снаряд, Фигура, скрытая капюшоном, взвизгнула и повалилась назад, и в тот же миг накидка на голову развязалась, выставляя на показ длинные светлые волосы и красивое лицо. Деклан с презрением повернулся к слабаку, которого он спас, и застыл, увидев ее лицо. «Ты разве не Вивиан Плат?» Рэндидли неловко почесал голову, будучи неуверенным в том, что сейчас происходит перед его глазами. Похоже, она тоже знаменитость, но он никогда не уделял особого внимания актерам, и тем более после прихода системы, перехватившей контроль над их жизнями. Кэл шагнул вперед. «Да, но сейчас для этого не лучшее время. Давайте продолжим путь к безопасному месту». «Ах, да я просто большой фанат ваших работ», — неубедительно сказал Деклан, все еще уставившись на Вивиан. Она опустила глаза к земле. Поднявшись на ноги, она вновь закрыла свое лицо капюшоном. Они снова продолжили путь, продвигаясь вглубь города. Деклан следил за ней всю дорогу. К моменту, когда он достиг того места, где впервые появился в этом новом мире, Рэндидли получил уровень в Искателе Пути, а они безмолвно направились по странной улице, которая наполовину заросла деревьями, вглубь города. Просто посреди улицы валялись гниющие тела монстров, свидетельствуя о победе города над ордой монстров прошлой ночью. Группа молчала, даже одержимый взгляд Деклана на Вивиан вздрагивался, пока они шли по прогнившей плоти. Раздраженный такой неудобной дорогой, Рэндидли махнул рукой и воспользовался манипуляцией корнями, чтобы убрать тела с центра дороги, расчищая путь своему отряду. Они прошли вниз по дороге где-то еще 300 метров, прежде чем они дошли до автобуса, припаркованного поперек улицы. Очень эффективный способ заблокировать дорогу. Пространство вокруг автобуса было забито досками. Вероятно, это не выдержит натиска монстров, но пугающий тяжелый пулемет на крыше автобуса был опасным предупреждением всем проходящим мимо. Когда они были в 20 метрах от него, охранник, сидевший возле пулемета, выпрямился, но тут его глаза расширились от шока, когда он увидел, как тела на дороге сдвигались под силой корней Рэндидли. «Стойте на месте!» Деклану было скучно. Охранник заставил их остановиться, а затем отправился за кем-то повыше в пищевой цепочке, чтобы разобраться с ними. Как бы то ни было, они просто стояли на улице, воняющей гнилью. Деклан снова взглянул на Вивиан, в его ушах громом отдавались удары сердца. Никогда, даже в его самых диких мечтах, он бы не подумал, что чудаки, зависающие с Сэмом, были известными актрисами и актерами. И из всех людей, Вивиан Плат. Движение на крыше автобуса привлекло к себе внимание Деклана. Высокий черный полицейский взирал на их группу. «Вы не должны были приходить», — просто сказал он. В его голосе был намек на что-то. Это не был страх, это было что-то вроде ужаса. И, похоже, Гастхаун тоже заметил это, потому что когда он заговорил, его голос был резким. «Некоторые из нашей стороны предпочли вашу, и еще мы же договаривались». «Правда», но офицер засомневался. Он открыл рот, но другой голос опередил его. «Ха-ха-ха, у нас гости». Так, обычно выглядящий мужчина вышел вперед. Его лицо было примитивным и не особо привлекательным. На его лице было лишь две отличительные черты. Первое – это его насмешка. Второе – огромная и броская корона. Чуть ли с неохотой, офицер отошел в сторону, и мужчина с короной шагнул ближе. «В мой город стекается множество беженцев. Чем вы отличаетесь от них? Почему я должен позволить вам войти?» Деклан сморщил нос от его надменности, и, похоже, Кэла это тоже не устроило. Гастхаунд, как казалось со стороны, тоже заскучал, его глаза уже осматривали ближайшие крыши. Но Вивиан не насторожилась, а шагнула вперед и сняла капюшон. «Пожалуйста, снаружи нет цивилизации. Нам просто нужно место, где можно остаться. Это все, чего мы просим», и после Вивиан улыбнулась. Деклан не знал, как ее улыбка выглядела в мире, где был макияж и душ, но сейчас она выглядела просто потрясающе. Коронованный мужчина, похоже, тоже был заворожен. «Аво-вау, а ты прекрасна. Эй, ты случаем не та самая актриса?» «Ха-ха, это были другие времена». На лице Вивиан растянулась довольная улыбка. «Откровенно говоря, этот мир сбивает с толку. Я не знаю, что делать в мире, ставшем подобно этому». «Ах, не беспокойся». Улыбка коронованного стала теперь поистине огромной. «Тебе и твоим друзьям здесь более чем рады. Входите, все вы». Следом за Вивиан торопливо пошли вперед Кэл и Лани. Даже Деклан ощутил странное сожаление, и необычное непреодолимое влечение последовать за ними. Но он с печалью покачал головой. Вивиан, очевидно, хорошенько запудрили мозги. Илани, просто сказал Гастхаунд, когда мимо него прошла высокая женщина с медовой кожей. Почти с неохотой она остановилась. В уголках ее губ промелькнул намек на презрение. «Чего тебе? У меня есть два друга, Сидни Харп и Исридж. Пока ты внутри поспрашивай местных, видел ли их кто. Может, кто и знает что-то о них. Пожалуйста». Илани моргнула в недоумении, а затем звонко засмеялась, что аж уголки ее глаз сморщились. «Ты, ну, честное слово, каждый раз, когда я делаю выводы о тебе, ты доказываешь мне, что они ошибочны. Я поищу твоих друзей, ну, а ты пригляди за Лирой, ладно?» Не могу сказать, что она испорченная или играет в дурочку, но у нее действительно нет инстинктов самосохранения, особенно в таком мире. «Обещаю», — ответил Гастхаунд, и Илани последовала за Кэлом и Вивиан. Гастхаунд повернулся и махнул Деклану, чтобы тот последовал за ним. Они начали долгую прогулку назад по улицам, покрытым гнилой плотью. «Ау, а куда это вы двое собрались?» Голос был настолько холоден, что на шее Деклана дыбом встали волосы. Глянув через плечо, Деклан увидел, что коронованный все еще смотрит на них. Гастхаунд даже не потрудился ответить. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, я лично пригласил вас, а вы меня отшиваете? Интересно, интересно, почему бы вам не пасть на колени и не вымолить у меня пощады?» Деклан внезапно остановился и упал на колени, будто его ноги потеряли все свои силы. Он медленно моргал, смотря на свои ноги, которые не могли сдвинуться с места. Что происходит? Интересно. Деклан поднял взгляд на все еще стоявшего Гастхаунда, который повернулся и молча оценивал коронованного. «Полагаю, ты мэр, слыхал я о тебе. Зови меня Констанс, и я король», — мужчина сжал зубы. «Поэтому преклонись перед моим величием, деревенщина». Глава 41. «Поздравляем. Ваш навык ментальная стойкость увеличился на 1 ур. Уведомление удивило Рендидли. Он ощутил странное давление в своей голове. Он даже не представлял, что так скоро встретит врага с ментальными атаками, и что этот враг окажется лидером ближайшей деревни новичков. Из-за присутствия кучки случайных людей, в том числе и такого чудака-лидера, Рендидли захотел пока уйти и вернуться позже, чтобы с глазу на глаз поговорить с офицером полиции. Не стоит его дело того, чтобы связываться со столькими людьми, только не тогда, когда он просто может пробраться внутрь и украсть желанное. Но если остальные захотят быть козлами. «Интересно», — сказал Рендидли и повернулся посмотреть на причудливого мужика с короной, который, как он полагал, был источником атаки. Определенно, была какая-то странность в его словах, но без предыдущего уведомления Рендидли, вероятно, даже бы не заметил этот навык. Комбинация его высокой силы воли и ментальной стойкости превращала большую часть таких действий в бесполезные потуги. «Полагаю, ты мэр, слыхал я о тебе», хоть его тон и был равнодушным, но внутри Рендидли размышлял, как справиться с текущей ситуацией. Если навыка мэра достаточно, чтобы контролировать всех остальных, то наличие базы рядом с ним, безусловно, затруднит ситуацию. С другой стороны, Рендидли определено сможет использовать его влияние, чтобы достичь своих целей. Но стоит ли того риск? Может, убить его — это лучший вариант? Рендидли помрачнел. Нет, это точно лучший вариант, но определенная частичка его прошлой личности, что осталось еще с жизни перед появлением системы, отказалась от убийства другого человека. В целях самообороны еще возможно, но досрочное убийство. Впрочем, никто не отрицал, что у этого парня поехала крыша. «Зови меня Констанс», — сжал зубы мужчина. «И я, король. Поэтому, преклонись перед моим величием, холоп». По телу Рендидли прошла легкая дрожь, а затем он вслух засмеялся, довольный тем фактом, что получил еще 1 уровень в ментальной стойкости. Ну и слова короля Констанса были убогими. «Ты всерьез называешь себя королем? Полагаю, что мир в эти дни определенно приобрел некие черты фэнтези, но я бы не подумал, что кто-то зайдет настолько далеко за такое короткое время». Рендидли подумал, что он уже должен быть счастлив тому факту, что так много людей были готовы сражаться с монстрами практически сразу после изменения мира. Впрочем, присутствие бешеных росомах и кидающихся огнем бесов натолкнуло людей на эту стезю. Но даже так, Констанс шокированно смотрел на него. Казалось, он растерялся. И тут что-то перещелкнуло в мыслях Рэндидли. А, вот оно как. Случайный класс, который буквально назывался король, это объясняет твои необычные навыки, но никак не твое поведение, подметил Рэндидли, шокировав самого себя тем, насколько он сегодня болтлив. Он подумал, что его хорошее настроение вызвано получением двух уровней навыка за каких-то пару минут ничего не делания. У короля три бремени и три инструмента, медленно проговорил Констанс, а его глаза преисполнились ехидства. Первое – воля народа. В моих руках я держу их молот. По их воле, ты склонишься. Рэндидли фыркнул, почти мгновенно сбрасывая ментальное давление, и сказал, ты можешь бросить столько воли, сколько сможешь, но я гарантирую, что ты не поборешь меня, ведь именно с силы воли я начал свой путь. Сжимая свои зубы, Констанс шагнул вперед к краю автобуса и указал на него. Второе бремя короля и его второй инструмент, вес их страны. На плечах своих держу я эту ношу, ноша эта раздавит тебя. На этот раз Рэндидли пошатнулся от огромного физического давления, упавшего на него. В итоге, изначально оно казалось не таким уж огромным, но тот факт, что оно смогло вывести его из равновесия, был впечатляющим. Впрочем, у Рэндидли было только 18 силы, так что нечему тут удивляться. А теперь, ты умрешь. Стража, пристрелите их, хладнокровно заявил Констанс, и два стражника с автоматами шагнули вперед. Охранник на стационарном тяжелом пулемете также повернул дуло, нацелившись на Рэндидли и Деклана. Три человека, направляющихся в объятия к Констансу, в ужасе бросились в груды тел, которые валялись на дороге. Глаза Рэндидли вспыхнули. Корни прорвались сквозь корпус автобуса и схватили лодыжки двух автоматчиков, скрутив их и бросив на землю. Еще одни корни поднялись вверх и схватили стационарную пушку, вырывая патронный пояс и выворачивая дуло к небу. «Ты!» Голос Констанса был преисполнен ярости, но глаза Рэндидли оставались холодны и полны решимости. Он уже принял решение. Второго шанса не будет. Рэндидли создал по тайной сфере в каждой руке и сжал их вместе. Это соединение начало шипеть и яростно искриться, и Рэндидли направил его в сторону автобуса. Было довольно-таки сложно поддерживать снаряды энергии, ведь они хотели детонировать при малейшей возможности. Но Рэндидли надавил своей волей и выстрелил этим. Он проигнорировал два полученных уровня за это действие и закрыл глаза. Взрыв сотряс дорогу, обращая большинство ближайших тел в кашу. Автобус был откинут назад, отрывая доски от поспешно забитых гвоздей. Остановился он примерно в 5 метрах от первоначального места. Посредине автобуса зияла огромная дыра. С ужасным скрежетом автобус еще раз пошатнулся и замолк. Через дыру Рэндидли мог видеть скомканную фигуру Констанса. Его сбросило с автобуса на землю. Тяжесть с его плеч слетела, и, не теряя времени, Рэндидли кинулся вперед. Сегодня умрет король. Когда он прорвался через дыру в автобусе, его встретили градом пуль, поскольку у ближайших охранников хватило ума вытащить оружие небольшого калибра и открыть огонь. Щитман Рэндидли принял большую часть пуль, сломавшись после 10 или 12 попаданий, но к тому времени он уже прорвался через узкое место и кинулся к Констансу. В сторонке Рэндидли увидел старшего офицера полиции, который пытался встать на ноги, но он не успевал. Но движение, которое безмерно удивило Рэндидли, сделал Констанс. Он поднялся на ноги, крутанулся и схватил руку Рэндидли. Последнее бремя. Последний инструмент. Мандат Бога, Гиас. На моей голове ношу я корону. Ты принадлежишь мне. На сей раз Рэндидли потрясло огромной ментальной атакой. Кряхтя, Рэндидли попытался убрать свою руку, но его плоть и плоть Констанса, казалось, были связаны. Несколько секунд он боролся, тщетно пытаясь оттащить руку. Но что бы он ни делал, этот навык каким-то образом предотвращал это. А Рэндидли начал ощущать, как ментальная атака все усиливалась посредством прямого контакта с рукой. Его ментальная стойкость еще раз получила уровень, но атака все так же давила на него. Сузив глаза, Рэндидли сосредоточился и влил всю свою ману в призыв Мора, тем самым создавая огромное гудящее облако голодных до плоти насекомых. Он направил их в сторону застывших рук и приказал пожирать. Когда жуки атаковали обе руки, Констанс начал верещать, но жуки были глухи к его воплям. Их толкала вперед мощная сила воли Рэндидли. Даже поддерживаемый своей волей, Рэндидли стоял неуверенно. Но затем он сжал свои зубы и собрался, выдерживая следующую волну ментальной атаки. Насекомые рвали и отрывали, закапываясь жвалами и клешнями в живую плоть, отбрасывая ее в стороны, Укус за укусом, укус за укусом, они пировали. И когда их руки, наконец, разъединились, рука Констанса была тщательно очищена от любых остатков плоти, осталась одна кость. Насекомые даже ее не оставили в покое, они нанесли заметные крошечные отметки зубов и царапины. Рендидли направил насекомых продолжить атаковать Констанса и посмотрел на свою руку, немного придя в себя. На руке Рендидли были лишь небольшие царапины, сказывалась разница в характеристике выносливость, которая сделала Рендидли более сложной пищей. Так что жуки предпочли мягкую плоть тела Констанса. «Стой, ты должен остановиться!» – закричал полицейский, кидаясь вперед. Рендидли леденящим взглядом посмотрел на него. Он все еще отходил от навыка Констанса. Констанс продолжал орать во все горло, раздирая до крови свой рот и нос, пытаясь вытащить пробравшихся туда насекомых, которых посылала воля Рендидли. В общем, это его веселило. Он еще сильнее надавил на них волей, гоняя их вперед к языку, чтобы поглотить и его. Он даже получил уровень в призыве Мора. «Прошу, ты должен оставить ему жизнь. Он единственный, кто скрепляет город воедино. Если он падет, ты правда хочешь взвалить бремя всех этих беженцев на свои плечи?» Насекомые продолжали гудеть, отгрызая мелкие кусочки плоти от Констанса. «Ты хочешь стеклянные изделия?» «Да, такое возможно только с ним. Если он умрет, дела будут слишком нарушены, и ты никак не сможешь получить их». Рендидли подумал об этом немного, но не отозвал насекомых. Крики внутри жужжащего облака становились все громче и громче. Полицейский беспомощно смотрел на облако жуков, но тут раздался новый голос. «Позволь мужчине жить, и я дам тебе это». Появился странный мужчина с серьезным лицом, предлагающий Рендидли большую черную монету. Что-то знакомое. Но затем Рендидли успокоился. Там была точно такая же эмблема, как и на золотых монетах, которая использовалась для создания деревни новичков. За исключением дизайна эта монета была больше и сложнее. Черная монета Нексуса. И когда Рендидли изучил фигуру, он осознал, почему же она выглядела такой знакомой. Несмотря на то, что у этой фигуры были свои отличия и более мягкие черты, но у этого человека была та же самая пустая улыбка на лице и те же пустые глаза. Это был дух деревни. «Как это мне поможет?» Крики становились более хриплыми, громкость резко упала до тяжелых стонов. Дух деревни побледнел, но покачал головой. «Я не могу. Прошу, ты должен понять, мы можем только идти по пути перед нами. Рассказать тебе, это не мой путь. Я всего лишь половина целого. Но если этот мужчина умрет...» Что-то треснуло на лице духа, и его силуэт замерцал, затем вновь переформировался. В его глазах не было слез, они все так же были пусты. «Прошу». В это время единственным шумом, который мог различить Рендидли, было жужжание насекомых. Но затем, к его собственному удивлению, Рендидли вздохнул и щелкнул пальцами. Правда, он не знал зачем. Он отступил, частично из-за нехватки угрозы, частично из-за стеклянной посуды, а еще одной частью стал осколок его самого, который колебался забрать чужую жизнь. Но по большей части было что-то в духе, какая-то печаль касательно его собственной судьбы, которая и пошатнула его. «И все равно», — громко сказал Рендидли, беря монету, — «ты мне должен». «Это же...» Глаза Нила расширились, когда он заметил черную монету. Рендидли пожалел о том, что взял ее, ведь Констанс, несомненно, станет немалой проблемой в будущем, если его навыки уже были на том уровне, который мог ему угрожать. Глаза Рендидли сузились. Он не допустит ту же ошибку дважды. В следующий раз король умрет, прежде чем сможет активировать свои странные умения. «Надеюсь, это стоит той проблемы, которой этот козел станет», — пробормотал Деклан, руки которого были скрещены на груди. «Безусловно, стоит», — настоял Нил, а его глаза засверкали. «Это позволит нам основать подземелье города на целый уровень раньше. С этим нам обеспечено светлое будущее. Ты обязан дать ее мне». Глава 42. «Сперва я хотел бы услышать твои ответы», — твердо сказал Рендидли, крепко сжимая в руке монету. Было около 10 часов утра. Они успешно вернулись в свою деревню после быстрого нападения Рендидли на ближайших соседей. Он надеялся, что этой демонстрации хватит, чтобы запугать Констанса, но Рендидли не особо на это рассчитывал. Впрочем, в ближайшей перспективе его месть вряд ли состоится. Он захочет стать намного сильнее, прежде чем осмелится показаться перед Рендидли. Не исключено, что изъеденный жуками язык и голосовые связки заставят его усмирить свои аппетиты. «Да, да», — быстро кивнул Нил, он был очевидно взволнованным. Каждая деревня может построить свое собственное подземелье. Обычно эта возможность открывается на уровне курсанта. Не годится, медленно покачал головой Рендидли, его взгляд никогда не отрывался от глаз Нила. Потом он продолжил. Больше ответов. Как смог их дух получить эту монету? Нил невольно вздрогнул, его выражение лица мгновенно стало таким мягким и уклончивым. Не понимаю, о чем ты. А, по-моему, ты как раз все понимаешь, Рендидли увидел. Как Даниэль широко раскрыл свой рот, видимо, он пришел к тому же выводу, что и он. «Я никогда не видел таких», — показал монету Рендидли. «И не хочу показаться слишком высокомерным, но если уж я не смог найти монстра, убив которого можно было получить эту монету, то сомневаюсь, что кто-либо другой сможет отыскать его. То есть, эту монету не получить обычными способами в нашем мире. Это не то, о чем я могу говорить». «Я обещаю, я связан», Нил выглядел напряженным, «но достаточно сказать, твои подозрения не являются необоснованными, все духи не были созданы одинаковыми, и вот тут я подошел к идеальной возможности сказать кое-что, у меня хорошие новости, у меня тоже есть подарок, и он был разблокирован только что, ведь вождь деревни достиг урста в своем навыке души». Улыбка Нила не развеяла подозрения Рендидли, «если это пришло не от людей», «Значит, от духа. Все духи не были созданы одинаковыми. Он связан чем-то, но Рендидли подумал, что это того стоит. Особенно если подземелье будет искажать время, как том подземелье, в котором он застрял. И каков твой подарок? Насколько он ценен? Возможно, именно тебе следует судить. Похоже, у тебя тут самый большой интеллект», — хитро сказал Нил, ухмыляясь ему. Это называется наследование класса. На деле все очень просто. Из-за моего влияния появился предмет, который можно приобрести в магазине аксессуаров. Называется он камень наставника. Его использование приведет к созданию связи, что выдаст человеку особенный путь ученика. По завершению этого пути, если вы приведете этих двоих ко мне, то при условии, что наставник получил класс у меня, я смогу дать такой же класс или похожий его ученику. Рендидли застыл. Это очевидно тот же метод, который использовал на нем Шал. Если он говорит правду, то они смогут породить множество обладателей того или иного класса. Но тот факт, что Шал смог это сделать, заставил Рендидли сузить глаза в подозрении. Было ли это что-то связанное с Нилом, или каждая деревня могла разблокировать это на определенном уровне? Что ты имеешь в виду, говоря «похожий класс», — спросил Даниэль. «Трудно объяснить», — загадочно пожал плечами Нил. «Но если брать в целом, то это дает потенциал к изменениям. Чем выше ранг класса, тем выше возможность того, что класс сможет деградировать в менее мощную разновидность. Но бывает и наоборот. Более низкоуровневые классы могут развиться». «Итак», — спросил Нил, повернувшись к Рендидли, «будет ли мой подарок полезен? У тебя больше ничего нет?» — спросил Рендидли спокойным голосом. Лицо Нила скисло, и долгое время он ничего не говорил. А затем он наконец-то сказал, «существует еще один вариант, ты можешь скормить одну половину другой, это усилит ее. Если после этого я выживу, то смогу ответить на твои вопросы». В конце этой речи, лицо Нила покраснело, а все его тело дрожало. Рендидли подозревал, что это тоже была уловка, но в каком-то смысле его ответ был похож на то, что сказал другой дух, то, что он половина целого. Глубоко задумавшись, Рендидли протянул черную монету Нилу. «Самый легкий путь – это просто распределить экипировку по разным рангам. Но у меня нет достаточно высококлассных материалов», – нерадостно сказал Сэм. Рендидли почесал подбородок. Он планировал сегодня потренироваться немного дальше за пределами границы, но, похоже, ему нужно перейти к более простой миссии по сбору материалов. Сэм запросил материалы для проверки его новой теории о сохранении тел. Размышляя, он повернулся и обнаружил позади Деклана идеальный вьючный мул. Убедившись, что Сэм справится сам, Рендидли покинул деревню, попросив помощи у Деклана. Он был рад находиться вдали от нее. Их деревня вновь выросла, в ней было около 600 человек, и, судя по разговору, придут еще. Недавно прибывшие сказали, что они были в городе среднего размера на юге, и когда пришла система, они в основном скрывались в своих домах. Когда появился первый столб света вместе с уведомлением, они набрались смелости и направились к нему в надежде выжить. Они полагали, что прибудет еще больше людей, ведь появился второй столб света, а количество монстров лишь увеличилось. А это значит, что всего лишь в 4 днях пути на юг было больше разновидностей монстров и золотых монет. Рендидли оскалился. 4 дня – это для обычного человека. Другая странная часть притока людей заключалась в том, что вся долина вокруг его дома постепенно расчистилась, и возле его хижины появилась деревня БКП. Они полагались на систему навыков ради своей силы, но страшились того, что получение класса наложит на них ответственность за деревню. У некоторых не хватало смелости сражаться с ордами монстров каждое утро. Но это может измениться, ведь уже Даниэль составлял планы по использованию метода наследования класса, о котором говорил Нил. Это займет какое-то время. Кроме того, здесь оказалось уже больше 10 фермеров, которые весь день ухаживали за фермой Рендидли. Они взяли на себя обязанности по сбору урожая и ухода за растениями. Он ощутил укол в сердце из-за упущенных возможностей в прокачке навыка, но подумал, что есть и другие навыки, которые более необходимо тренировать. На первом месте выживание. Кроме того, фермерство очень скучная деятельность. Они тоже хорошо работают. В настоящее время поля были в 5 раз больше, чем исходные 4 поля Рендидли. Это было огромное море быстрорастущей пищи. Когда они покинули деревню, их остановил раздражающий голос. Кто-то другой уже обскакал меня, а... ПФФ, наплевать. Неважно, куда мы идем, бери меня с собой. Я готова, наверное. Из-за дерева вышла Лира. Ее волосы были собраны в практичный хвостик. Лира Сильвер, вытаращился на нее Деклан. Она бросила на него пренебрежительный взгляд, а затем вытянула руку к Рендидли, заставляя его замолчать еще до того, как он успел что-то сказать. «Знаю, о чем ты думаешь, но сперва взгляни на это». И тут за мгновение Лира телепортировалась на 5 метров вправо. «Мой запас маны достаточно велик, чтобы проделать такое дважды. Пока я вообще ничего другого не кастую. Я могу контролировать направление и дистанцию, хоть здесь и есть свои ограничения. Достаточно ли этого для тебя, чтобы ты защищал меня? Поэтому веди, лидер», с улыбкой сказала Лира. Ее нежная улыбка была выразительная, и в то же время кислая, как нож, который только что резал лимоны. Рендидли открыл было рот, чтобы сказать что-то, но затем он увидел нечто родственное в глазах Лиры. Боязнь отказа. Рендидли беспомощно развернулся и пошагал вперед, игнорируя ее. Она тихонько засмеялась и последовала за ним. Деклан все еще оторопело пялился на Лиру, но тоже пошел за ними. «Пригляди за ней», сказала тогда Илани. Как-то так, и первым, что сделал Рендидли, это взял ее в самое опасное место на данный момент. Он задумчиво почесал шею, чувствуя себя немного виноватым. Глава 43. В итоге, Рендидли решил обогнуть границу и направиться к территории подконтрольной ящеролюдям. Хоть они были сильными и выносливыми, но их скорость значительно уступала той подавляющей скорости котов. Рендидли окинул взглядом примкнувших к нему людей. Ему хотелось надеяться, что уровень смертности будет ниже 33%. Он выдал обоим противоядие максимальной силы на случай, если они наткнутся на скорпиона. Но Рендидли задался вопросом, а смогут ли они вообще успеть выпить его? Ведь у скорпионов был очень сильный яд, что даже его самого парализовало на несколько минут. Но затем в его сердце проникла часть той бессердечности Шала, и он перестал обращать на это внимание. Либо они станут сильнее, либо умрут. Он не обладал достаточными способностями, чтобы позволить себе беспокоиться о других. «Мы ищем ящеролюди. Встреченная мной парочка была вооружена скимитарами, которые нам нужно заполучить и принести в деревню. Но по большей части нам нужна их чешуя. Ее невероятно трудно пробить, и она отлично смягчает удары. Кроме ящеролюдей мы можем встретить скорпионов. Их нужно избегать. Меня один раз ужалили, было не до смеха. Другой встреченный монстр – это сверхбыстрые коты. Они быстры, слишком быстры. Если честно», Рендидли заколебался, затем сказал, «если мы встретим их, просто бегите». Затем он прищурил глаза, активировал глаза фантомного копья и начал искать добычу. Они обнаружили парочку ящеролюдей очень быстро. Рендидли кинулся вперед, отвлекая их, пока Деклан начал кружиться вокруг них с клинками, которые сделал Сэм из когтей убитого Рендидли кота. Даже небольшой силы Деклана хватало, чтобы оставлять мелкие порезы на их телах, что еще раз наглядно показывало остроту когтей. Вероятно, будет лучше вернуться сюда самому и набрать еще когтей котов. Лира тоже удивляла своей полезностью. Она создала реалистичную птицу из маны, которая летала рядом с мордами ящера людей и отвлекала их. В то время Рендидли держал их на расстоянии движениями своего копья, и когда они теряли бдительность, то выстреливал им в лицо огненным шаром, отчего те рычали. После пятиминутной драки они смогли убить их обоих. Рендидли даже позволил Деклану прикончить одного, отчего тот из-за убийства более сильного врага получил очки характеристик. Темп просто был не намного выше, чем от низкоуровневых врагов, но все-таки хоть что-то. «Что теперь? Вернемся с телами в деревню?» «Тяжело дыша?» – спросил Деклан. Рендидли лишь недовольно фыркнул и собрал тела в свою сумку. Затем пошел дальше. «Зелье маны», – требовательно сказала Лира, протягивая руку. Рендидли бросил на нее раздраженный взгляд, но протянул несколько флаконов. Деклан стиснул зубы, вытер пот с бровей и последовал за ними. «Какая хорошо налаженная служба доставки», – протянула Лира, вытирая рот и с улыбкой возвращая пустой флакон. Рендидли вздохнул. Он мог уже сейчас сказать, что день будет очень долгим. Даниэль обдумывал разные варианты. Дон не тратил большую часть времени на тренировку с новичками и оставил все решения на него. Каким-то образом Нил ощутил это и дал Даниэлю доступ ко всем функциям вождя деревни без постоянной необходимости получения разрешения у самого вождя. Прямо сейчас они собрали просто потрясающее число очков души. Их было 2400. Они давались всякий раз, когда человек, получивший класс, получал уровень, убивал монстра или когда возвращался с определенными предметами для продажи. На самом деле казалось, что предметы для торговли вообще не падают, но Нил заверил его, что они существуют. Он также сообщил ему, что сильные враги дают больше очков, но обычные враги на этом уровне давали только одно очко души. Основная проблема заключалась в том, как потратить очки души. Для улучшения до деревни курсантов требовалось 10 тысяч. Но Даниэль относился к тому типу людей, которые предпочтут выстроить прочный фундамент, а не сломя голову понесутся ко всяким глобальным улучшениям. Самым привлекательным вариантом были камни наставника, которые стоили по 100 от за штуку, и они позволили бы людям унаследовать класс Донни, рыцарь. Были и другие заманчивые варианты. К примеру, сделать ученика Птолемея или погодной ведьмы Клариссы, но большинство мужчин хотели класс физической направленности. Кивая самому себе, он пошел в магазин и купил 4 штуки. И только после того ему пришла в голову мысль, что на передовой понадобится больше камней. Но это уже потом. Пока он лишь поговорил с Донни и определил вероятных кандидатов. 3 мужчины и 1 женщина, высокие и мрачные, непоколебимые даже перед лицом опасности. Они были одними из первых, кто переехал с Фрэнксберга к ним на юг. Осталось 2000 от. Ранее с Даниэлем поговорил Сэм, посоветовав ему наконец-то купить оружейный магазин. Несмотря на то, что он преуспел в создании брони, но создание оружия требовало кузницы, которой у них пока не было. А базовый оружейный магазин будет стоить 500 от. Печально вздыхая, Даниэль шатался по шумной деревне. Внешняя стена поднялась до 2 метров, добавив немалую дополнительную защиту деревни. Появилось даже несколько мест с подобием крепостного вала, с которого защитники могли атаковать нападающих. По рекомендации того же Сэма соорудили некий помост для лучников, чтобы с него они могли попадать по монстрам за стенами. И вот таким образом люди могли отточить свои навыки стрельбы из лука до получения класса. Так можно было даже получить навык стрельбы из лука. Даже если в итоге они не получат класс, завязанный на стрельбе из лука, наличие навыка все еще означало, что они сохранят его и продолжат развивать в будущем. После разговора с Рендидли о путях Даниэль очень хотел, чтобы кто-то разблокировал и закончил путь стрельбы из лука, но это было слишком для совсем зеленых новичков. Было бы намного проще, найдись человек с опытом стрельбы из лука еще до системы. Большинство БКП перебрались на заложенные Рендидли сельскохозяйственные угодья, что теперь находились в нижней части долины. Но и они собирались в боевые отряды с людьми, в которых был созданный Сэмом один наплечник. Такие себе бойцы с одним наплечником. Именно так БКП могли заработать себе на еду и проживание. Даниэль поставил себе цель не забыть пообщаться с людьми, которые отвечали за фермы, и посмотреть их урожайность. Да, растения быстро растут, но Даниэль хотел сберечь некоторую часть еды, когда исчезнет зона новичков, на тот случай, если монстры будут не просто атаковать деревню. Он уже проконсультировался с людьми на тему, где лучше поставить оборонительный периметр вокруг жилищ БКП. Мимо него прошел отряд бойцов с 2 наплечниками, члены которого в развалку переносили огромные бревна и смеялись за разговорами между собой. Нынешняя система иерархии в деревне была примитивна, но он уже поговорил с Дозером и Донни об увеличении критериев отбора и назначения ранга, ведь теперь у них слишком много людей. Для большей эффективности требовалось 2 дня твоего участия в ночной защите деревни. Если ты пережил свою первую ночь, ты получаешь первый наплечник. Пережил вторую, и тебя заметил Дозер, Деклан, Донни или Даниэль, и ты получаешь второй наплечник. Кроме того, существовала группа с ожерельем из зубов, которая прямо сейчас состояла из Деклана, Донни, Дозера и Сэма. В будущих планах нужно было создать уровни для лидеров отрядов. Выходила такая ситуация, что 1 наплечник, можно доверять, 2 наплечника, ветеран, носители ожерелья, имеют кое-какую власть, и... Даниэль вздохнул. Рэндидли не вписывался ни в одну из привычных систем классификаций. Вполне свободная иерархия, но пока она хорошо работала. Даниэль невольно задался вопросом, как долго это продлится. Он уже излил свои опасения Сэму, что кто-то начнет красть предметы, чтобы обозначить более высокий статус, но Сэм просто фыркнул на это. Возможно, такое и сработало бы неделю назад, но сейчас без силы, дающей право носить их, таких личностей быстро вычислит. Раз человек заработал его, это знак гордости. Не считай мои наплечники обычными предметами. Также возрастало количество краж, но общность странно реагировала на этот факт. Вместо того, чтобы возмущаться по этому поводу, они лишь пожали плечами и спокойно крали все лежавшее без присмотра. Ни для кого не секрет, что каждый может взять что-то твое, если ты оставил его без присмотра. И сейчас это правило неплохо работало, ведь ни у кого не было особо ценных вещей, через которые они могли расстраиваться. Но такое положение дел скоро изменится. Даниэль протер глаза. Сейчас они пока обменивались вещами, что еще сильнее склонило чашу весов в вопросе покупки базового оружейного магазина. Большинство людей продавали тела в магазине аксессуаров, зарабатывая небольшое количество бронзовых и серебряных монет, которые пока были бесполезны. Но как только они смогут использоваться их для покупки оружия, экономика оживет, отчего появится преступность, и потому им нужно создать реально прочную иерархию. Взглянув вверх на сияющий столб света, выдававший их местоположение миру, Даниэль снова вздохнул. Даниэль подошел к Нилу и купил базовый оружейный магазин, а затем прошел мимо площадки для тренировок к выступающему каменному столбу, который возник рядом со статуей Донни. Тут была большая деревянная дверь, покрытая рунами. Их собственное подземелье. Внутри время настолько ускорялось, будто оно вовсе не текло. Одновременно могло войти 10 человек, но они будут выкинуты через 24 часа, если не смогут завершить за это время подземелье. Завершение подземелья принесет очки души, равные уровню подземелья. Сейчас оно 1-го уровня. И Рэндидли перед уходом порекомендовал поднять его до 12-го. Даниэль сморщился. Поднятие до 2-го уровня стоило 20 от, тогда до 3-го будет стоить уже 300 от. Но Даниэль подумал, что на текущее время он не сможет сделать что-то лучшее при имеющихся очках. Он сразу же поднял подземелье до 5-го уровня, потратив 1400 от. Затем Даниэль пошел к Дозеру, который упражнялся, кидая большие булыжники, собранные его отрядом, чтобы улучшить свой навык силы Геркулеса. Подземелье улучшено. 5-й уровень. Не подпускай туда никого со своих ниже 5-го уровня. Ладно, не нужно бессмысленных смертей. Если там окажется опасно, просто подождите автоматического выхода через 24 часа. Дозер хмыкнул и махнул рукой, после чего вперед к нему хвастливо вышло 8 его подчиненных, которые сразу же направились с ним к подземелью. Удивительно, но 10-м членом собранного отряда была погодная ведьма Кларисса. Даниэль подумал, что Дозер не так туп, как выглядит. Вся группа исчезла, пройдя через дверь в сияющий портал света.